Вечером семья собиралась у синего окна во Вселенную. У Никитиных родителей была любимая семейная передача «Камера смотрит в мир». Отец по-домашнему выходил к ней в своей полосатой серой пижаме и сворачивался в кресле. Из кухни с тарелкой в руке подтягивалась мать. И они часами завороженно поворачивали полуприкрытые глаза заплывущими по экрану пейзажами. Если вы хотите отведать свежих бананов и запить их кокосовым молоком, говорил телевизор, если вы хотите насладиться шумом прибоя, теплым золотым песком и нежными лучами солнца, то... Тут телевидение делало интригующую паузу. То это значит, что вы хотите побывать в бананово-лимонном Сингапуре. Никита посапывал рядом с родителями. Иногда до него долетало, преломленное мутной призмой сна, название передачи и содержание сновидения задавалось экраном. Так во время программы «Наш сад» Никите несколько раз привиделся основатель популярного полового извращения. На французской маркизе был клюквенный стрелецкий кафтан с золотыми галунами, и он звал с собой в какое-то женское общежитие. А иногда все смешивалось в полную неразбериху, и архимандрит Юлиан, непременный участник любого уважающего себя круглого стола, выглядывал из длинного зила с мигалкой и говорил: «До встречи в эфире». При этом он испуганно тыкал пальцем вверх, в небесную пустоту, где одиноко стояла красная точка Антариса из передачи об Иване Бунине. Кто-нибудь из родителей переключал программу. Никита чуть приоткрывал глаз и видел на экране майора в голубом берете, стоящего в жарком горном ущелье. «Смерть?» — улыбался майор. «Она страшна только сначала, в первые дни. По сути, служба здесь стала для нас хорошей школой. Мы учили духов, духи учили нас». Щелкал выключатель, и Никита отправлялся в свою комнату спать под одеялом на кровати. Утром, услышав шаги в коридоре или звон будильника, он осторожно приоткрывал глаза, некоторое время привыкал к дневному свету, вставал и шел в ванную, где в его голову обычно приходили разные мысли, и ночной сон уступал место первому из дневных. «Как же все-таки одинок человек!» — думал он, ворочая во рту зубной щеткой. «Ведь я даже не знаю, что снится моим родителям, или прохожим на улицах, или дедушке Максиму. Хоть бы спросить кого, почему мы все спим?» И тут же он пугался, понимая, насколько эта тема невозможна для обсуждения. Ведь даже самые бесстыдные из книг, какие прочел Никита, ни словом об этом не упоминали. Точно так же никто при нем не говорил об этом вслух. Никита догадывался, в чем дело. Это была не просто одна из недомолвок, а своеобразный шарнир, на котором поворачивались жизни людей. И если кто-то даже и кричал, что надо говорить всю, как есть, правду, то делал это не потому, что очень уж ненавидел недомолвки, а потому что к этому его вынуждала главная недомолвка существования. Однажды, стоя в медленной очереди за морской капустой, заполнившей пол универсама, Никита увидел даже особый сон на эту тему. Он находился в каком-то сводчатом коридоре, потолок которого был украшен лепными виноградными кистями и курносыми женскими профилями, а по полу шла красная ковровая дорожка. Никита пошел по коридору, несколько раз повернул, и вдруг оказался в аппендиксе, кончающемся закрашенным окном. Одна из дверей короткого коридорного тупика открылась, оттуда выглянул пухлый мужчина в темном костюме и, сделав счастливые глаза, поманил Никиту рукой. Никита вошел. В центре комнаты за большим круглым столом сидели человек 10-15. Все в костюмах с галстуками, и все довольно похожие друг на друга, лысоватые, пожилые, с тенью одной какой-то невыразимой думы на лицах. На Никиту не обратили внимания. «Ни тени сомнения», — говорил выступающий. «Надо сказать всю правду. Люди устали». «А почему бы и нет? Конечно!» — отозвались несколько бодрых голосов и заговорили все сразу. Началась неразбериха, шум, пока тот, кто говорил в самом начале, не хлопнул изо всех сил по столу папкой с надписью «ВРПО Даль Рыба». Надпись, как сообразил Никита, была на самом деле вовсе не на папке, а на банке морской капусты из другого сна. Удар пришелся всей плоскостью, и звук вышел тихим, но очень долгим и увесистым, похожим на звон колокола с глушителем. Все стихло. Понятно.